Глава 11. Правило номер 15. Весь персонал должен отдыхать в День Господень, и все государственные праздники, указанные в акте о банковских выходных 1871 года. После переезда в Лондон Эви Стоун пристрастилась к тому, чтобы проводить воскресенье в Британском музее. Ее соседка по квартире, Шарлотта, работала по выходным горничной, оставляя Эви в одиночестве. Она быстро выстроила следующий распорядок: миска простой овсянки и молоко, затем длинная поездка до музея, где она часами проводила исследования в его библиотеке. Однако в это воскресенье Эви направилась в музей естествознания. Зайдя недавно в тупик в Британском музее, она задумалась. Возможно, полезная ее поиском информация могла оказаться в архивах знаменитого ботаника и садовода Джона Клоудиса Лаудена. Это тоже было частью пазла, который Эви Стоун время от времени пыталась сложить последний год. У отдела ботаники была своя независимая библиотечная коллекция специализированной литературы и записей, расположенная рядом с рабочей зоной ученых. Эви направилась прямо к стойке у входа в библиотеку, записалась в книгу посетителей и попросила документы, принадлежавшие Джону Лаудену с 1825 до 1830. Это потребовало от библиотекаря внести имя Эви в списки выемок, момент, заставивший ее замяться. Она не хотела оставлять никаких намеков или записей относительно того, что искала. Ее природная подозрительность и упорство теперь усилились знанием, что Стюарт Уэсли получил должность по праву, принадлежащую ей, и имел доступ ко всей ее предыдущей тяжелой работе. Она не собиралась повторять эту ошибку. Эви вручили две длинные деревянные коробки, которые она внимательно изучала следующие несколько часов. Ей понадобился бы не один день перебрать все архивы Лаудена, учитывая объем хранящегося там материала, включая рисунки листьев, веточек и фруктов известного ботаника, переписку об уходе за садом, журналы по естествознанию, которые он основал, и стопки различных бумажек. Но Эви не интересовали записи Джона Лаудена. Она пыталась найти любую доступную информацию о его жене, тоже писательнице, о которой осталось мало бумажных записей. Эви часто замечала в себе раздражение от разницы в архивной презентации авторов мужчин и женщин. Как каждый набросок веточки, когда-либо по прихоти начерканный Джоном Лауденом, был тщательно сохранен несколькими британскими музеями, тогда как целый роман его жены — стал лишь маленькой сноской в записях о трудах ее мужа. Создавая каталог библиотеки Чотонского поместья, Эви осознала, что вещи, пережившие время и павшие ему жертвой, зависели от прихотей эпохи. Во время исследований в Кембридже она перебирала списки всех романов, изданных в определенные периоды, и заметила, что пропорция романисток переживала за последние 100 лет медленный и неуклонный упадок. Золотая пора романисток тянулась в прошлое, к началу предыдущего века, когда знаменитые женщины, такие как Джейн Остин и Мария Эджворт, господствовали над ранней эволюцией романа. Все глубже погружаясь в свое исследование, Эви обнаружила забытых писательниц этого периода, таких как Шарлотта Ленокс, Элиза Хейвуд, Рэйчел Хантер и Элизабет Инчбальд. Джейн Остин читала и восхищалась некоторыми из них. Эти имена мало значили для читателя сегодняшнего дня, но ценность зачастую накапливалась со временем. Сама Эви, бывшая горничная и недавняя выпускница Кембриджа, была тому доказательством. Книга, которую она втайне искала, не была классикой в традиционном смысле, поскольку у нее не было общепризнанной литературной ценности. Но амбиции Эви превосходили это. Ее целью было придать книге новую ценность самим фактам ее спасения. Эви уже потратила несколько часов, продираясь через объемную переписку Лаудена, надеясь найти что-нибудь, что прольет свет на его жену, когда открыла написанный от руки дневник, чтобы увидеть следующее. Январь 1830-го. Я читаю странный, дикий роман, в котором автор, мужчина наиболее острого интеллекта и воображения, рисует картины далекого будущего и пытается предугадать то улучшенное состояние, к которому страна может прибыть. Я планирую вскоре написать отзыв для журнала. Тем временем я написал издателю Генри Колберну о своей заинтересованности во встрече с этим неизвестным автором. Я особенно заинтересован в упомянутых им различных трудосберегающих приспособлениях, таких как копательный аппарат, работающий на пару. Февраль 1830-го. Выводя эти строки, я все еще оправляюсь от шока. Автором книги оказалась леди, некто мисс Джейн Уэллс Уэбб. Как типично, что мистер Колберн утаил эту информацию и не поправил мое предположение. У него все и всегда служит интересам увеличения любопытства и тем самым продаж. После моей изначальной реакции я имел крайне приятную и познавательную беседу с мисс Уэбб. Она недавно осталась без попечения и написала книгу в 17 лет, чтобы повысить как свой доход, так и настроение. Должен сказать, сложно уложить в голове, что столько воображения и прозорливости исходит от настолько молодого ума. Она, тем не менее, довольно очаровательна и любезно согласилась на еще одну встречу, поскольку мне столько предстоит узнать и открыть. 14 октября 1830-го. Моя возлюбленная и я этим днем месяц как женаты, и я никогда не был так счастлив. Как и я, Джейн полна энтузиазма ко всему на свете, что прекрасно подходит к моему собственному воображению и темпераменту. Я часто забываю, как она молода, так быстро ее разум переходит от одного проекта или мысли к следующему. К моему огромному облегчению и радости Джейн предложила помочь с завершением моего дендрария. Моя цель — чтобы в энциклопедии были всеобъемлющие описания всех и каждого кустарника и дерева, растущих в нашем королевстве, и их истории, и всех нарисованных вживую, что потребует от нас немало путешествий и усилий. Ввиду моего жалкого, искалеченного состояния, это вынудит мою возлюбленную отложить собственные труды и служить моим пищем. По словам мистера Колберна, продажи недавних рассказов Джейн о невесте нехороши, а ее первая книга была забыта, несмотря на многообещающее начало. Эви так глубоко погрузилась в свое открытие, что едва расслышала тихий, но отчетливый мужской голос, зовущий ее по имени в нескольких футах неподалеку. Она обернулась и увидела стоящего там Эшвина Рамасвами. К собственному удивлению, она почувствовала, как к щекам приливает то же странное тепло, что и в день, когда они впервые встретились над бьющимся в припадке телом мистера Даттона. Эви не видела Эша с того единственного визита в отдел науки, в первый день работы. Он проводил все свое время в подвале книг Блумсбери, а она держалась на особицу на верхнем этаже. «Здравствуйте, мисс Стоун», — повторил он чуть громче, когда Эви не отозвалась. Она быстро огляделась по сторонам, закрывая при этом дневник, затем рассудительно поднесла правый указательный палец к губам. Правила о разговорах в читальной комнате были строгими, хотя так поздно вечером здесь было немного людей, о беспокойстве которых можно было бы переживать. Эш, видимо, был в курсе этого, поскольку по лицу у него пробежала тень неловкости. Чуть покраснев, он тут же согласно кивнул ей и начал отворачиваться. «Стойте!» — громко воскликнула она, и на этот раз одна или две головы все-таки поднялись от страниц. Эви внутренне отругала себя за эту привычку. Она так усердно следовала правилам, что время от времени нечаянно их нарушала. Она наблюдала в магазине за Вивьен, как та выворачивала наизнанку или вовсе игнорировала правила и с такой откровенной живостью, что мужчины от шока лишались дара речи. Эви хотела бы иметь такой талант. Эш продолжил шагать в сторону главного мраморного коридора. Эви чувствовала себя несчастной от смеси постоянного страха, что ее застанут за неподобающим занятием, и что она каким-то образом умудрилась разочаровать этого человека, которого едва знала. В обычных обстоятельствах ее волновали бы только два деревянных ящика и открытия, что хранились в них. Эш вторгся во все это, но впервые она не чувствовала неприязни за это вторжение. Что-то в этом человеке вызывало желание нравиться ему. Это совершенно сбивало с толку. Возвращая документы на стойку, Эви забыла о том, что хотела попробовать незаметно вычеркнуть свое имя из журнала выемок. Несмотря на низкий рост, она взяла привычку наваливаться на стойку библиотекаря в надежде, что тот отвлечется на мгновение и даст ей возможность попытаться. Вместо этого она выбежала следом за Эшем с записной книжкой и кожаным портфелем в руках. Когда она вышла в похожий на пещеру открытый холл, он стоял у стеклянной витрины с несколькими ярко окрашенными образчиками кораллов. Эш стоял к ней спиной, и она заметила, что он был не сильно выше ее собственных 5 футов, но полдюжины дюймов от силы. Его ботинки были довольно изношенными, как и ее, и он был укутан в несколько слоев свитеров. Тонкий тренч лежал на изгибе локтя. «Простите», — позвала она, и он медленно обернулся, чтобы окинуть ее оценивающим взглядом. В нем она почувствовала одобрение, и ее щеки снова потеплели, на этот раз с новым чувством, которое было таким ярким, что могло быть только злостью. На себя или на него она не могла разобрать. «За что?» — просто спросил он. «Вы просто проявили дружелюбие». «Возможно, нет. Возможно, я просто удивился». «Я тоже удивилась. Увидеть именно вас». Его губы дрогнули от веселья. «Не уверен, что вы этим исправляете ситуацию». «Почему вы здесь?» Судя по всему, ее настойчивость его развеселила. «Я мог бы спросить тоже». Он кивнул на кожаный портфель, свисающий с ее правого плеча. «Исследование». Он приподнял бровь. «Значит, вы все еще учитесь?» «Нет, не официально. У меня свой интерес, вот и все». «А, что ж. Да, это мне знакомо». Эви все еще мало знала об Эше. Только что он прежде занимался естествознанием и энтомологией в университете Мадраса. Это был единственный содержательный факт, который он или другие сотрудники магазина рассказали о его прошлом. Эш жестом пригласил ее идти вперед, и они пошли дальше по коридору. Когда они достигли центрального зала с его парящим, будто в кафедральном соборе, потолком и чучелами слонов, он посмотрел на наручные часы и неловко огляделся. «Что ж, мне, наверное, пора». «Не хотите присоединиться ко мне за чаем?» — услышала Эви собственные слова, импульсивные и такие непохожие на нее. Когда он не ответил сразу же, она быстро добавила: «Конечно, у вас должны быть планы». «Нет», — просто сказал он, — «никаких планов». «А?» Он поколебался и снова оглянулся по сторонам. «Вы не голодны?» «Нет, с этим у меня никогда не бывает трудностей». Он задумчиво коснулся подбородка кончиком указательного пальца. «Через дорогу есть чайная, где я иногда перехватываю сэндвич, когда прихожу сюда. Идем?» Он снова указал ей дорогу правой рукой, по-прежнему предлагая ей идти первой, и они вместе вышли из музея. На каждом повороте Эви казалось, что Эш чуть заметно отступает от нее. У дверей чайной, чуть в стороне от Exhibition Road, их никто не поприветствовал. И, учитывая поздний час, им пришлось самим выбирать место. Эви направилась к столику у окна, где они могли бы с удобством сидеть с видом на улицу. «Прошу прощения». Эви оглянулась через левое плечо, услышав сильный шотландский акцент, и увидела пожилую официантку, стоящую в нескольких футах от их стола. «Да, здравствуйте. Чайник чая на двоих и...» Эви с вопросом посмотрела на Эша, который встрял. «И сэндвичи». «Да, и сэндвичи, пожалуйста. И латук с салатной заправкой?» Это она адресовала Эшу, который дружелюбно кивнул в ответ. Они как будто много раз уже так делали заказ, и от этого оба расслабились. Официантка, с другой стороны, казалась только раздраженнее. «Вы здесь были раньше», — наконец сказала она Эшу, будто ничуть не радуясь этому узнаванию. Эви наблюдала, как он чуть заметно выпрямляется на стуле. «Да». «Но не с ней». Эви заметила, что все слова этой женщины Эшу похожи на какого-то рода обвинение. Эви не совсем понимала, что происходит, но одно было ясно — это была не просто беседа. «Нет, не с этой юной леди». Женщина фыркнула себе под нос и отошла. «Она всегда такая грубая?» — спросила Эви. «Она последовательна». Эш пожал плечами. «Итак, вы говорили об исследовании. Какого рода исследовании? Я думал, вы изучаете малоизвестных писательниц XVIII века». Эви уставилась на него. «Они не малоизвестны. Они обделены вниманием». «Простите», — он улыбнулся. «Малоизвестные, кажется, неполным определением. Принимаю поправку». «Но все же вы правы. Мне не интересны камни и жуки и все такое. Я пытаюсь отследить архивные материалы, что были перенесены сюда из Британского музея. А вы зачем здесь?» «Полагаю, ради камней и жуков». «Ох, я не хотела, чтобы это прозвучало пренебрежительно». Официантка вернулась и без слов плюхнула между ними чайник. Эви начала разливать чай по чашкам, затем проследила, как Эш добавляет изрядное количество молока в свою. «Специи в кухне пахнут очаровательно для вашей масалы». Он замер с молочником в руках, будто оценивая ее слова. «Моей масалы?» «Я имела в виду...» Он закончил наливать молоко и сделал рукой жест, одновременно снисходительный и прощающий. Эви не поняла, каким он был на самом деле. Возможно, в этом и был смысл. Возможно, человеку, подобному Эшвину Рамасвами, казалось лучше оберегать себя от людей вроде их официантки. И даже, с опасением подумала Эви, нее, держа свои мысли непроницаемыми. «Моя семья присылает их сюда. По-другому их добыть невозможно, учитывая талоны на продукты и прочее». «Ваша семья?» Моя мать и бабушка, и мои сестры. Мой отец мертв. О, мой отец тоже мертв. Они оба замолкли, когда официантка вернулась, чтобы шумно расставить тарелки с сэндвичами и с зеленью на столе, и снова без слов удалиться. «Вы часто приходите в музей?» — спросила Эви. «Довольно часто по воскресеньям. Или гуляю». «Гуляете? Где?» «Везде». «Везде?» «Да, везде, где бы ни захотелось. Там, куда меня уводит день». «Вы разве не теряетесь?» Эви подумала о собственных спланированных маршрутах. «У меня всегда есть время подправить курс». «Я все еще осваиваюсь». Эви взяла один из сэндвичей и откусила маленький осторожный кусочек, чтобы убедиться, что ей понравится. «Лондон кажется бесконечным, будто можно шагать многие дни, и только море остановит тебя». Эш улыбнулся. «Вообще-то об этом ходят разговоры. Чтобы сделать дорожку по всей длине Темзы от самого ее начала до конца». «Я буду ждать этого дня». «Тогда, значит, вы предпочитаете знать дорогу?» Она кивнула. «Я выросла в деревне с парой сотен жителей, и единственной главной дорогой 2 мили длиной. Совсем не так, как здесь». «Здесь, правда, все по-другому». Он снова пожал плечами. «Но разве не за этим мы приезжаем? Чтобы найти вещи, которых в другом месте найти нельзя?» «Вы имеете в виду камни и жуков?» Он засмеялся. «Нет, не только». Она подождала, пока Эш добавит что-нибудь. Ей было уютно сидеть там с ним, будто они были поодиночке, но вместе. Он не вторгался в ее мысли во время беседы. Вместо этого он внимательно слушал, затем брал ее короткие предложения и заканчивал их для нее. Обычно ей казалось, что говорят «в нее». «Что бы это ни было, — наконец добавил он, — давайте надеяться, что узнаем его, когда увидим».